Начало собрания древнерусской живописи в Третьяковской галерее было положено Павлом Михайловичем Третьяковым. В 1890 году он приобрел иконы из собрания Ильи Силина, выставленные в залах исторического музея во время проведения 8-го археологического съезда в Москве. В ее состав входили иконы новгородских, московских школ, иконы строгановских писем. Среди этих приобретений были такие шедевры, как иконы «Царь царем» 15 века, «Добрые плоды учения» начала 17 века, написанные Никифором Савиным, Алексей Митрополит 17 века. В завещании Третьякова от 6 сентября 1896 года сказано: «Собрание древней русской живописи передать Московской городской художественной имени братьев Третьяковых галерее». Собрание насчитывало к этому времени 62 иконы. В 1904 году оно впервые экспонировалось в галерее на втором этаже в комнате, находившейся рядом с залами художников 18-го, первой половины 19 века. По эскизам Васнецова в Абрамцевской мастерской для икон были изготовлены специальные витрины. Однако, вплоть до 1917 года пополнение коллекции древнерусской живописи не происходило. Лишь в 17 году Совет галереи приобретает большую икону неизвестного автора Псковской школы конца XIV – начала XV века «Избранные святые» Параскева, Варвара и Ульяна. Икона и сейчас находится в постоянной экспозиции. После революции 17 года Третьяковская галерея из Московской городской картинной галереи превратилась в государственную, став со временем сокровищницей русского искусства. Декретом от 5 октября 1918 года создается Национальный музейный фонд, куда стекаются национализированные собрания и отдельные произведения живописи, прикладного искусства, археологические и нумизматические коллекции, затем распределявшиеся по музеям. В 1919 году через Национальный музейный фонд из Московского Кремля в галерею поступила икона «Церковь воинствующая». После революции отдел древнерусского искусства благополучно просуществовал до реорганизации галереи в 1923 году. К этому времени коллекция иконописи галереи состояла из 70 икон и одной парсуны. В 1924 году по решению наркомпроса Третьяковская галерея становится музеем живописи 18-19 веков, а предметы древнерусского шитья, пластики, иконопись с середины 20-х годов передаются в Государственный исторический музей в отдел религиозного быта. В историческом музее находились иконы собрания Петра Ивановича Щукина, принесенные в дар этому музею в 1905 году, а также произведения древнерусской живописи из коллекции графа Алексея Сергеевича Уварова. Через Государственный музейный фонд в исторический музей попадают прославленные коллекции икон Бахрушина, Бобринского, Бракар, Гучкова, Жиро, Сологуба, Харитоненко, Шибанова, Ширинского-Шихматова, Зубаловых, Егорова, Постникова, Рахмановых, Морозова, а также часть собрания христианских древностей из собрания Румянцевского музея и памятники, принадлежавшие музею Строгановского училища. В дальнейшем, в 30-е годы, большая часть этих произведений будет передана в Третьяковскую галерею. В начале 30-х годов советское искусствознание захватило увлечение прямолинейно-социологическими концепциями, наглядно представленными в нашумевшей в свое время опытной комплексной марксистской экспозиции, развернутой в залах Третьяковской галереи в 1931 году. Она осуществлялась под руководством Алексея Александровича Федорова-Давыдова. Социология искусства в глазах молодого теоретика была одним из аспектов изучения истории художественного творчества и необходимым синтезом различных подходов к предмету искусствознания. Федоров-Давыдов считал, что методологические принципы социологии искусства имеют более широкое значение, чем инструмент собственно, научного познания истории художественной культуры. В связи с этими событиями произошла перестройка в структуре отделов и их переименование. Вместо отделов появились секции феодализма, капитализма, социализма. Древнерусский отдел, как и прежде, вошел составной частью в отдел феодализма. К счастью, во второй половине 30-х годов издержки методологических установок вульгарной социологии были преодолены. В ноябре 1936 года отделом был подготовлен макет реэкспозиции. Одной из главных забот отдела была первичная обработка сведений о памятниках все разрастающегося собрания, в которой большую роль сыграла Елизавета Сергеевна Медведева, реставратор, научный сотрудник древнерусского отдела галереи с 30 по 36 год. После войны, во второй половине 40-х годов, продолжалась обработка памятников собрания древнерусской живописи, насчитывавшего около 4000 произведений. Эта работа была начата еще в 30-х годах путем составления списков, карточек и первичных описаний. В сменяющихся экспозициях отдела выставлялись вновь раскрытые произведения. Тогда же было задумано создание научного каталога. В 1953 году был готов его первый вариант, а в 1963 после доработки он увидел свет в виде двухтомника. В 50-60-е годы расширились масштабы исследовательских и реставрационных работ, проводимых в крупнейших музеях и реставрационных центрах Москвы и Ленинграда. В 1958 году был издан альбом, посвященный собранию древнерусской живописи Третьяковской галереи. Тогда же, после длительного перерыва, галерея возобновляет практику устройства выставок древнерусской живописи. В 1958 году была развернута расширенная экспозиция древнерусского искусства, посвященная 4-му международному съезду славистов. В 1960 году в 4 залах нижнего этажа открывается большая выставка, посвященная 600-летнему юбилею Андрея Рублева. Вообще, говоря о древнерусском искусстве и русской иконе, невозможно не упомянуть имени Рублева. С ним часто связывали разновременные произведения, когда хотели подчеркнуть их незаурядное историческое или художественное значение. Нам неизвестно в точности, когда родился Андрей Рублев. Большинство исследователей условной датой рождения художника считают 1360 год. Нам также неизвестно, к какому сословию он принадлежал, кто был его учителем. Самые ранние сведения о художнике восходят к Московской Троицкой летописи. Владимирский Успенский собор, упоминаемый в летописи, древнейший памятник домонгольской поры, возведенный во второй половине XII века при князьях Андрея Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо, был кафедральным собором митрополита. Разоренный и выжженный ордынскими завоевателями храм нуждался в восстановлении. Московский князь Василий Дмитриевич, представитель ветви владимирских князей, потомков Мономахов, предпринимал обновление Успенского собора как некий закономерный и необходимый акт, связанный с возрождением после победы на Куликовском поле духовной и культурной традиций Руси. Следующей важнейшей работой Андрея Рублева между 1408 и 1422 годами явился так называемый Звенигородский чин, один из самых прекрасных иконных ансамблей рублевской живописи. Чин состоит из 3 поясных икон – Спаса, Архангела Михаила и Апостола Павла. Они происходят из подмосковного Звенигорода, в прошлом Центрального удельного княжества. 3 большемерные иконы, вероятно, когда-то входили в семифигурный Диисус. В соответствии со сложившейся традицией, по сторонам от Спаса располагались Богоматерь и Иоанн Предтеча. Справа иконе Архангела Михаила соответствовала икона Архангела Гавриила, а в паре с иконой апостола Павла должна была быть слева икона апостола Петра. Сохранившиеся иконы были обнаружены реставратором Григорием Чириковым в 1918 году в дровяном сарае близ Успенского собора на городке, где располагался княжеский храм Юрия Звенигородского, второго сына Дмитрия Донского. Звенигородский чин соединил в себе высокие живописные достоинства с глубиной образного содержания. Мягкие задушевные интонации, тихий свет его колорита удивительным образом перекликается с поэтическим настроением пейзажа звенигородских окрестностей. В звенигородском чине Рублев выступает как сложившийся мастер, достигший вершин на том пути, важным этапом которого была живопись 1408 года в Успенском соборе во Владимире. Используя возможности поясного изображения, как бы приближающего укрупненные лики к зрителю, художник рассчитывает на длительное созерцание, внимательное вглядывание, собеседование. В 20-х годах 15 века артель мастеров, возглавляемая Андреем Рублевым и Даниилом Черным, украсила иконами Троицкий собор в монастыре преподобного Сергия, возведенный над его гробом. Преподобный Сергий Радонежский, под влиянием идей которого сформировалось мировоззрение Андрея Рублева, был выдающейся личностью своего времени. Он ратовал за преодоление междоусобиц, деятельно участвовал в политической жизни Москвы, способствовал ее возвышению, мирил враждовавших князей, содействовал объединению земель вокруг Москвы. Личность Сергия Радонежского обладала особым авторитетом для современников. На его идеях было воспитано поколение людей эпохи Куликовской битвы. Андрей Рублев, как духовный наследник этих идей, воплотил их в своем творчестве. В состав иконостаса Троицкого собора вошла, как высокочтимый храмовый образ, икона Троица, пожалуй, самое знаменитое произведение гениального русского художника. В основе иконографии библейский рассказ о появлении праведному Аврааму божества в образе трех ангелов. Авраам с женой Сарой угощали ангелов под сенью маврийского дуба, и Аврааму дано было понять, что в ангелах воплотилось божество в трех лицах. Избегая подробностей, обычных в сюжете гостеприимства Авраамова, Андрей Рублев достигает исключительной символической глубины своего творения. В рублевской иконе внимание сосредоточено на трех ангелах, их безмолвном общении. Они изображены восседающими вокруг престола, в центре которого помещена евхаристическая чаша с головой жертвенного тельца, символизирующего новозаветного агнца, то есть Христа. Левый и средний ангелы благословляют чашу. Бог-Отец благословляет Бога-Сына на смерть на кресте во имя любви к людям. Бог-Святой Дух, правый ангел, присутствует здесь как утешитель, утверждая высокий смысл жертвенной всепрощающей любви. Содержание Троицы неоднозначно. Памятник многогранен по своим темам, в первую очередь он воплощает идею о троичности божества. Во времена Сергия Радонежского и Андрея Рублева тема Троицы воспринималась как символ духовного единства, взаимной любви, мира и готовности принести себя в жертву. Исследователи подчеркивают символическое космологическое значение композиционного круга, в который лаконично и естественно вписывается изображение. В круге видят отражение идеи Вселенной, мира, единства, объемлющего собой множественность, космос. Следующей грандиозной работой Андрея Рублева было создание в 1427-1430 годах росписи Спасского собора Спасо-Андронникова монастыря в Москве. Это была его последняя работа. 29 января 1430 года Андрей Рублев скончался и был погребен в этом же монастыре. Андрею Рублеву удалось наполнить традиционные образы новым содержанием, соотнеся его с главнейшими идеями времени – объединением русских земель в единое государство и всеобщим миром и согласием. Эпоха Рублева была эпохой возрождения веры в человека, в его нравственные силы, в его способность к самопожертвованию во имя высоких идеалов. А теперь вернемся к истории коллекции. Вслед за выставкой, посвященной 600-летию Андрея Рублева, последовали выставки «Северные письма», «Ростово-Суздальская школа живописи», «Живопись домонгольской Руси». Одновременно галерея участвовала в выставочных экспозициях других музеев и творческих организаций. Систематическая экспедиционная работа отдела древнерусского искусства началась на рубеже 50-х-60-х годов. Маршруты экспедиций не были случайны. Они составлялись так, чтобы охватить ранее неисследованные районы и центры, древнее искусство которых оказалось недостаточно полно изучено, либо вовсе не представлено в собрании галереи. Это Рязанская, Нижегородская области, ряд районов Владимирской области, северное владение древних княжеств Северо-Восточной Руси. В 1961 году сотрудники галереи приняли участие в экспедиции Архангельского музея. Затем последовали экспедиции в Касимовский район Рязанской области и в Великий Устюг. В 1967 году совместно с музеем имени Андрея Рублева сотрудники галереи провели 4 экспедиции. Обследовались северная часть Калининской области, Дмитровский и Талдомский районы Московской области, пограничные районы Ярославской, Ивановской и Владимирской областей. Результатом экспедиции стало пополнение коллекции древнерусского отдела такими шедеврами, как иконы Никола Можайской начала XVI века из села Воинова и Симеон Столпник XVI века из Великого Устюга. Коллекция древнерусской живописи пополнялась на протяжении последних десятилетий, в том числе благодаря щедрым дарам. И в наши дни в отделе продолжается работа по сохранению памятников, ведется активная выставочная деятельность не только в России, но и за рубежом. Сотрудники отдела читают лекции, проводят экскурсии, публикуют статьи и монографии, участвуют в научных конференциях, экспертизах и так далее. Отдел древнерусского искусства с достоинством продолжает традиции своих предшественников. В экспозиции представлено более 200 произведений иконописи, скульптуры, монументальной живописи, прикладного искусства, дающих полное и исчерпывающее представление о лучшей в мире коллекции древнерусского искусства XI-XVIII веков. Экспозиция отражает всю историю древнерусского искусства на протяжении 7 веков, становление и развитие крупнейших мастеров Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова. Многие из представленных в экспозиции памятников искусства связаны со знаменательными событиями истории и выдающимися личностями нашей страны. Они являются реликвиями, неотъемлемой частью национальной духовной традиции, памятниками народного творчества и самобытного уклада жизни, выражающими нравственные и эстетические идеалы русского народа. Все представляемые создания древнерусских мастеров отличаются не только высочайшей духовностью, но и бесспорным художественным совершенством.